что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне. Высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах, яркое, кажется, летнее, солнце только что всходит. И сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене. Подле меня тревожно спит, без подушек и не раздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, в верстах в 10 от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери. Тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала! Какими называла именами! Как радостно плакала! Этого не расскажешь. Полог подняли. Я попросил есть. Меня покормили и дали мне выпить пол рюмки старого Рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинную узенькую шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде, по стенам и косякам, топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками. Они растаяли у меня в руках и склеили мои худые длинные пальцы. Мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать. Предметы начали мешаться в моих глазах. Мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство, и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица. Как заснул я, и что было после, ничего не помню.